Павел Шушканов. «Крылья и волны». О мире пара, дирижабли и далеком будущем. Вместо пролога. Эти рассказы, речь о которых пойдет ниже, и которые также можно прочесть в этом сборнике, довольно необычны. И история их написания тоже. Все началось с того, что я захотел написать стимпанковский роман со всей должной атрибутикой от паровых двигателей и дирижаблей до морских чудовищ и безумных ученых. Вот только сразу столкнулся с загвоздкой, едва успев за него сесть. Сам сюжет и даже необходимые для жанра элементы мне казались, и не без оснований, просто преступно вторичными. Но казавшаяся безвыходная ситуация легко разрешилась буквально в одно мгновение, когда я задал себе вопрос, который любой писатель-фантаст должен задавать себе ежечасно. А что если... Действительно, а что если действие моего романа, а тогда я хотел именно роман, будет происходить не в прошлом и не в условном прошлом в виде его альтернативных ответвлений, а напротив, в далеком и даже очень далеком будущем? И так родился мир крыльев и волн. Смотреть с высоты веков на прошлую историю мира бессмысленно. Прошли сотни и сотни лет с тех пор, как Солнце увеличилось в объемах, поглотив Меркурий, расплавив Венеру и сделав совершенно непригодной жизнь на Земле, ставшей стеклянным шариком на орбите огромного и очень яркого светила. Основательно подготовиться к этому событию человечество не успело, но кое-что сделало для своего спасения, перебравшись частично на ставшие более теплыми луны Юпитера, которые теперь не называли иначе, как просто планетой. Бегство оказалось не слишком подготовленным и потому не настолько удачным, каким могло бы быть. На трех спутниках-океанах уже сотни лет живут остатки человечества, давно утратившие технологии космических полетов, чему способствовало не только то, что многие знания не удалось сохранить должным образом, но и скудность ресурсов новых миров. И все же люди не впали в дикость, приспособившись к новой среде и используя то, что оказалось им доступно на потеплевших, но все еще не слишком гостеприимных мирах. Бескрайний океан, воды которого куда глубже земных, небольшие острова, силу пара, ветра и атмосферного электричества. За темными веками выживания последовала эпоха возрождения технологий, вернувшая людям заводы, радио, механизмы и летающие города-дирижабли. Но за кажущимся спокойствием новой жизни кроются и пока невидимые опасности. Ведь продолжающие общаться сквозь космос осколки человечества заперты на своих мерках, и имеющихся ресурсов и знаний вряд ли хватит для того, чтобы это исправить. А Солнце, хоть и временно замедлив свой рост, не перестает угрожать остаткам своей системы. В этом мире, собственно, и должны были жить мои герои. Расследовать жуткие преступления и копаться в тайнах древности, бороздить как море, так и небо, сталкиваться с вещами, неподвластными здравому смыслу. Но работа над романом шла медленно, а вот с рассказами дело обстояло совершенно иначе. Изначально они должны были стать частью единого текста и показать этот маленький, но опасный мир. Европа – одна из лун Юпитера, и название тут очень символично для жанра, со всех сторон и во всех красках. Для такого подхода я даже разработал особую структуру. Главы четные должны были стать частью одного детектива, а нечетные – отдельными рассказами. Но чем дальше шла работа над романом, тем больше я замечал, что идея эта никуда не годится. Текст превращался в пестрое лоскутное одеяло и терял свою целостность и стройность. Да и, кроме того, рассказы постепенно заинтересовали альманахи и журналы и разошлись по ним как отдельные истории. А потому я подумал, что не место им в стимпанковском романе-детективе. Пусть они живут своей жизнью, в том числе и в этом сборнике, который немного познакомит читателя с миром крыльев и волн, прежде чем будет готов и выйдет в свет основной текст. Собранные тут рассказы разные по жанру, но общие по настроению. Тут нет некоторых элементов романа, укутанных паром и рельсами городов, борьбы странных религий этого мира, включая солнечный храм и жуткую механическую церковь Ангстрема, интриг ученых города Жерло, пытающихся монополизировать прогресс, сошедших с шестеренок, автоматонов и книг-убийц. Все это осталось в романе. Зато здесь есть россыпь островов, таинственные голоса в радиоэфире, запрещенные самолеты, глубины рифов, в которые лучше не соваться, чтобы не сойти с ума, и морские чудовища. Большая часть рассказов относится примерно к одному времени, в то время как рассказ «Цетус» повествует о событиях куда более ранних, временах возрождения знаний. Есть тут и небольшой отрывок из грядущего романа «Рассказ «Охота на кальмара». Хоть и связанный с основными героями, тем не менее он содержит в себе абсолютно отдельную историю, перекликается с рассказами и вовсе не требует предварительного чтения романа целиком. Отдельно нужно сказать и о рассказе «Вычислитель», вошедшем в этот сборник. Изначально он был написан в рамках этого мира и о событиях, предшествующих появлению разумных механизмов. Однако позже мне пришлось переписать его под реалии Лондона XIX века для одного литературного конкурса, и в этом виде он выходил в сборниках, включая один мой. Здесь впервые публикуется в изначальном виде. С огромной надеждой на то, что мир далекого будущего, живущий технологиями пара, понравится вам. Оставляю вас с историями из маленькой, но опасной вселенной крыльев и волн.